«Смотри, медленно, будто на самом деле разговаривая с животным или со слабоумным», — произнес Вотхильд, — «я освобожу тебя. Ты будешь делать то, что умеешь лучше всего. Убивать. Всех тех, кто не я. Понимаешь меня? Убивать», — повторил Избыгнев. Это слово, единственное, прорвалось через все еще одурманенный наркотиками разум разбойника. «Убивать». Вотхильд использовал его шашку в качестве ломика, чтобы сбить цепи с разбойника. Те со звоном упали на деревянный пол салона, а за стенками из тонкой жести и дельта-древесины стучали пулеметы и рявкали пушки. Готлинд вел неравный бой. Он давал ему, Вотхильду, возможность сделать то, что тот должен. Значит, надо торопиться. Избыгнев взял из рук Вотхильда свою чудовищную шашку. На губах его заиграла неприятная улыбка. Разбойник протиснулся мимо шпиона и бросился прочь из салона носорога едва ли не головой вперед. Будто в омут головой. Вотхильду на минуту даже страшно стало. Кого же он выпустил? Неужели этот человек, человек ли, вовсе не боится смерти, ранений, увечий? Имперский шпион, конечно, видел заскорузлый от крови тулуп Избыгнева, но не верил, что тот мог пережить очередь из пулемета, убившую его коня. Об этом только и болтали стражи, конвоировавшие разбойника. Однако теперь Вотхильд задумался, а может, в их словах была доля истины. Выбросив из головы эти дурацкие мысли, Вотхильд проверил в кармане сложенный в четверо мандат. На нем красовалась подпись самого всесильного товарища Вышемира. Начальник революционной стражи всего Усть-Илимья сейчас валялся мертвый среди трупов своих бойцов, а его револьвер, крупнокалиберный, Котсуолтский, лежал в кармане Вотхильда. Вотхильд выскочил из аэроплана, нарочито громко хлопнув дверцей. Даже ногой по ней треснул, на всякий случай. Он успел отбежать на несколько шагов, когда носорог начал медленно подниматься в воздух. Готлинг продолжал поливать округу из пушек и пулеметов. Вотхильду даже пришлось ничком рухнуть, чтобы не попасть под очередную очередь. Пули и снаряды выкосили бойцов в богатырках, оказавшихся не столь расторопными. Трупы повалились прямо на Вотхильда, заливая его кровью. Шпион выбрался из-под них. Теперь он мало отличался от остальных товарищей, носившихся вокруг и палящих в носорога. Без особого, правда, результата. Готлинд уже разворачивал аэроплан, уводя его к чистоколу. Значит, времени у Вотхильда остается все меньше. Вот сейчас Готлинд уведет машину прочь. Паника уляжется, а порядок урцы умеет наводить быстро. Так было при царе, так осталось и теперь, при конвенте. На бегущего к самому большому зданию комплекса никто не обратил внимания. Все вокруг бегали. И почти все, бесцельно. Так что направься, Вотхильд, куда ему нужно, неторопливым шагом, это скорее привлекло бы внимание. Часовых перед зданием не оказалось. Более того, дневального в караулке видно не было. Однако стоило Вотхильду пройти мимо его будки, как оттуда донеслось: «Стой! Кто идет?» Шпион замер. И тут же дорогу Вотхильду заступили двое бойцов в богатырках и с винтовками на изготовку. Этим можно не бояться обстрела. Они находились под надежной защитой бетонных стен и прочной крыши. «Кто такой?» Из-за двери в караулку высунулся дневальный с револьвером в руке. «Я от товарища Вышемира», — отчеканил Вотхильд. «Мандат», — требовательно протянул руку дневальный. Ни он, ни бойцы с винтовками оружия не опускали. Вотхильд медленно сунул руку во внутренний карман кожаной куртки. Вытянул сложенную в четверо бумагу с подписью покойного Вышемира. Отдал дневальному. Теперь счет шел на мгновение. Вот сейчас дневальный опустит глаза. Одной рукой бумагу не развернуть, значит, ему придется убрать револьвер. Он просто обязан положиться на двух бойцов с винтовками. И дневальный не подвел. Что-то бурча неразборчиво, он сунул револьвер в кобуру. Принялся разворачивать бумагу. Опустил глаза. Действовал Вотхильд стремительно. Он метнулся к дневальному. Ухватил его за руку, заломил. Шагнул за спину. Выдернул из кобуры свой пистолет. Четыре пули достались бойцам, успевшим только винтовки вскинуть. По две в сердце. Они легко пробили шинели. По серому сукну расплылись темные пятна. Вотхильд рывком развернул дневального к себе лицом. И дважды выстрелил ему в сердце. В упор. Тот упал к ногам шпиона. В руках его так и осталась полуразвернутая бумага. Вотхильд переступил через тело дневального. Выстрелы вряд ли кто слышал. На улице еще палили по уходящему носорогу. Вотхильд быстрым шагом направился вглубь комплекса. Больше ему никто не попадался. Скорее всего, при угрозе персонал эвакуировали. Внутри остались только бойцы охраны. Сталкиваться с ними снова Вадхиль совершенно не желал. Вряд ли в этот раз у него станут просить мандат. Сначала пристрелят, а потом уже начнут разбираться, кто же это был. Главное помещение комплекса Вадхиль нашел легко. Достаточно было пройти до конца по одному из радиальных коридоров. Двери были закрыты только на засов. Вадхиль отбросил его, толчком открыл дверь. Помещение за дверью было полутемным. Собственно, никакого освещения внутри не было вовсе. Либо его отключили. Электричество тут экономили, а свечей на помещении такого размера не напасешься. Так что единственным источником света там был громадный камень, размером с трехэтажный дом, покрытый красноватыми прожилками, пульсирующими каким-то вулканическим светом. Отблески его метались по стенам, и Вадхильду показалось, что через дверь с засовом он попал прямо в преддверие преисподней. Шпион сам не заметил, что шагает к камню, очнулся, когда едва не ткнулся в него лбом. Он положил руку на шершавую поверхность камня. Она оказалась теплой, а багровые прожилки обжигали пальцы. Вадхильд гладил камень, будто лошадь или женщину. Мыслей в голове у него не было никаких. Из этого состояния практически полного транса его не вывели даже выстрелы. Вадхильд дернулся, когда от поверхности камня отрикошетила пуля. Тут уж рефлексы взяли верх над одурманенным разумом. Вадхильд дернулся вниз, припал на колено, выхватил из кобуры пистолет, трижды выстрелил в ответ на пальбу врага. Один боец в богатырке рухнул ничком, другой схватился за плечо, выронил винтовку. Но через двери вбегали новые солдаты, на ходу вскидывали оружие, стреляя, правда, практически наугад. Попасть в кого-либо в полутемном помещении, наполненном алыми бликами, просто невозможно. Пули рикошетили от пола, от камня, стоящего в центре, даже от стен, хотя те были довольно далеко. Вадхильд отстреливался, как мог, опустил магазин пистолета. В ход пошел мощный револьвер Вышемира, но бойцы в богатырках только прибывали. Вадхильд отлично понимал, что авантюра его провалилась и ему осталось лишь подороже продать свою жизнь. Они появились спустя полчаса после того, как я посадил свой аэроплан. Выходили из леса по одному, по двое, а то и группами человек по пять. Заросшие бородами до самых глаз, в грязных, оборванных тулупах, армейских шинелях, драных полушубках, в шапках, богатырках, а кто и простоволосые. Зато все при оружии. В основном они держали в руках винтовки или дробовики. У многих шашки, почти у каждого за пояс заткнут длинный нож. Бандиты Вепра окружали мой аэроплан. Глядели волками, но кидаться не спешили. Хотя ясное дело, только ждут, чтобы разорвать меня. Им это самое приятное, порвать кого-нибудь в клочья. Они давно уже перестали быть людьми, превратившись в подобие диких зверей. Я не раз видел таких еще на войне. За полгода в тоннелях люди превращались или в траншейных крыс, падающих в обморок при виде офицерской фуражки, или в подобных этим зверей, ждущих новой атаки, новой крови. А вот предводитель банды сильно отличался от своих бойцов. Действительно, явно из благородных. В царских времен мундире с капитанскими погонами, фуражке, лаковых сапогах под валенками, генеральская шинель отличного сукна, на поясе не шашка, а офицерская сабля, с другой стороны кобура с револьвером, широкое лицо украшено роскошными усами, которые предводитель бандитов то и дело нервно подкручивал. Он подошел прямо к аэроплану, его люди, кажется, немного робели при виде этого чуда техники, да еще и изрешеченного пулями. Вепр подошел ко мне, поставил ногу на ступеньку, оперся на колено локтем. «Это ты мне из Быгнева привез?» — поинтересовался он. «Не привез», — ответил я. «Был он у меня, но его забрал с собой, мой спутник. Мне без него никак», — протянул Вепр. «На нем держится вся моя банда. Так господам из Баджея и передай, паря. Ты ведь тоже из господ, верно, Вепр?» — глянул на него я. «Вид у тебя совсем не мужицкий. Я таких, как ты, на плакатах видал, а их часто с меня и рисуют», — усмехнулся Вепр, подкручивая усы. «Я ведь из местных помещиков, и звать меня не Вепром. Фамилия моя Вепрев, а имя Аврелий. Попын древними философами увлекался. Было у меня имение, была земля, крестьяне. Пока на фронте был, все прахом пошло. Имение холопы сожгли, сидят теперь по земле с обрезами. Да у меня в банде едва не половина народу моих бывших холопов». Лицо его было спокойно, но кулак, сжатый на рукояти сабли побелел от напряжения. «Вот из-за этой вашей спеси», — внезапно вырвалось у меня, как будто плотину прорвало. Все нервы, напряжение, злость, все нашло выход в этих словах, злобных, хотя и правдивых. «Из-за того, что даже сейчас ты смотришь на меня сверху вниз. Кто я для тебя, простолюдин, летунишка какой? В другое время ты бы и не взглянул на меня, а ведь мы дрались в небе рядом с такими, как ты, и в небе не было различий между летунами. Пули неистрийцев косили одинаково и благородных, и простолюдинов, но вы, все равно, считаете себя выше нас, только потому, что у вас, видите ли, кровь другая, а ведь она такая же красная, как у нас, и дерьмо в кишках такое же». Ошеломленный моим отпором вепр, наверное, не знал, что сказать. Он замер, удивленно глядя на меня, будто я был каким-то опасным зверем или ядовитой змеей. Пальцы на рукоятке сабли побелели. Как он себе ус не вырвал, не знаю. Затянувшуюся паузу прервало появление Ватхильда. Он пришел несколько раньше обещанного времени, а за ним шагал Избыгнев с громадным мешком за плечами. Среди бандитов пробежал одобрительный шепоток. Они увидели своего настоящего лидера, которого ждали еще со времен неудавшегося налета на маслозавод, и были рады видеть его, как волки своего вожака, вожака, с которым всегда спокоен, потому что он знает, где искать лучшую добычу и кого рвать зубами в клочья и кровавые ошметки мяса. Вепр обернулся к Ватхильду. Тот кивнул ему, будто старому знакомцу, хотя теперь я уже не был ни в чем убежден относительно имперского шпиона. Припасы привез. Без приветствия поинтересовался у него вепр. «Мне нужны патроны, еда, сено для лошадей». «Патроны», — Ватхильд подошел к носорогу, ногтями подковырнул застрявшую в бронелисте смятую пулю и швырнул ее вепру. «Других нет, жди. А там, в Баджие, понимают, чем мне воевать с господами-революционерами». Зло поинтересовался у него предводитель бандитов. «Одними шашками с ними не управиться. У них там пулеметы, пушки, сотни человек и винтовок. Конные чоновцы. Еще полгода, и им хватит сил, чтобы прочесать лес и уничтожить нас. Что мешает уйти глубже в тайгу?» — поинтересовался Ватхильд. «Где жить там, в глубине?» — рыкнул на него вепр. «А уж зимой там такую ораву не прокормить точно. Разбежится моя банда. Мы сегодня отправляемся в Баджи», — развел руками имперский шпион. «Я сообщу там о вашей проблеме, господин Вепрев. Но вряд ли там найдут для вас оружие или патроны. Вы ведь и сами понимаете, что на Баджи надеяться не стоит. Выживать теперь каждый должен сам. Так и улетите». Зло глянул на него вепр. «Вы радуетесь, что я вам, господин Вепрев, Избыгнева оставляю», — усмехнулся Ватхильд. «Он бы и мне теперь пригодился. Вепр, казалось, сейчас готов отдать приказ уничтожить нас. Он даже на пару пальцев вытянул из ножен саблю. Я уже собирался запрыгнуть в машину. Боезапас, конечно, у носорога почти истощен, но пары очередей хватит, чтобы разогнать бандитскую сволочь». Но вепр сдержался. Он проследил, как Избыгнев проходит мимо меня, забрасывая свой мешок внутрь аэроплана. Выбравшись из носорога, бандит замер, как будто ожидая дальнейших распоряжений. Ватхильд кивнул, и гигант шагнул к вепру. Предводитель бандитов хлопнул своего ближайшего помощника по плечу. Тот никак не отреагировал на этот жест покровительственной дружбы. «Как думаешь», — как будто позабыв о вепре и его бандитах, обратился ко мне Ватхильд, — «до Баджея дотянем?» Вепр тем временем вместе с Избыгневым ушли к своим людям. Разбойники столпились вокруг них. Казалось, многие хотели дотронуться до гиганта, что-то спросить у него, что-то сказать. Он был будто святым для них, никак не меньше. «Ну чего ты на него уставился?» — одернул меня Ватхильд. «Он свое дело сделал, и вепр тоже. Нам сейчас совсем о другом думать надо». Тут он, безусловно, был прав. Думать нам надо было о том, как выбраться с Уртского севера. Слишком уж негостеприимным стал он для нас. Однако я просто не мог отвести взгляда от уходящих обратно в тайгу бандитов. Как они толпились вокруг Избыгнева, как едва не оттерли в сторону вепра. И вот только тогда, наверное, я на самом деле понял, что именно этот звероватый гигант был настоящим предводителем банды, а вовсе не щеголеватый вепр со своими дореволюционными замашками и царских времен формой с золотыми погонами. Я обезглавил банду, а теперь снова вернул ей лидера. «Как ты думаешь?» — дернул меня за рукав, выводя из задумчивости, Ватхильд, дотянем на этом аккумуляторе до Баджея. Я пожал плечами. За зарядом аккумулятора я не следил. Меня как-то больше беспокоил боезапас. Забравшись в кабину, я проверил шкалу заряда. Аккумулятор был заряжен почти полностью. И на аэроплане полегче я бы пролетел с таким зарядом полмира. Но я не знал, сколько потребляет носорог. Это выяснится только в полете. Так я и ответил Ватхильду. И смотри, добавил я, эта птичка как всякий безразгонник планировать не умеет в принципе. Так что, есть большие шансы сесть где-нибудь в степи и дальше до Баджея придется идти пешком. Это никак невозможно, покачал головой Ватхильд. Видал тот мешок, что избыгнев в салон закинул. Нам его и километра не протащить. А что такого в этом мешке? Поинтересовался я. Стоило ли из-за этого так рисковать? Очень даже стоило, воскликнул имперский шпион, пристегивая ремни. Содержимое мешка дороже всего чертова Устилима. Даже если все его население продать в рабство на невольничьих рынках Килимани. Да за одну крупицу этого Блицкриг продаст эскадру самых передовых линкоров. Даже свой суперлинкор Вергильтунг отдадут, не задумываясь. Может, все-таки объяснишь, что это такое мы везем? В Баджее отмахнулся Ватхильд. Все в Баджее объясню. Дотяни до этого логова контрреволюционеров, а там все станет ясно. Я бы развел руками, если б не держал штурвал. Двигатель носорога успел основательно остыть, несмотря на то, что аэроплан простоял всего ничего. Пришлось прогревать его достаточно долго. После этого я поднял машину в воздух. Проверил по карте, вложенной в планшет Ватхильдом, направление на Баджи. И направил носорог туда. Хотя по пути придется сделать изрядный крюк, обходя комплекс, на котором мы навели шороху. Он, наверное, сейчас был похож на разворошенный улей. Но вот мы вышли на прямой курс. Я поднял машину над верхушками сосен тайги. И дал полный газ. «Привет, эмигранты!» — воскликнул пребывавший в отличном настроении после возвращения с комплекса Ватхильд. «Свободный Баджи!» Часть третья. «Свободный Баджи!» Глава первая. «Баджи!» — наследственное владение князя Махсаджана. Правда, князь по традиции носит еще и совершенно непроизносимый титул местного духовенства. И предпочитал, чтобы к нему на континентальный манер обращались ваше святейшество. Однако одевался он, как уроженец Великой Степи. Хотя в этих широтах ходить в чем-то другом было трудно. Даже нашедшие приют у него в Баджее бывшие офицеры царской армии, теперь присягнувшие директории адмирала, предпочитали поверх гимнастерок носить халаты, а под фуражки повязывать цветастые платки, либо вовсе ограничивались легкими пилотками. Я чудом дотянул до города, точнее плюхнулся в полукилометре от него, иначе про посадку носорога и не скажешь. Подняв тучу пыли, тяжелый аэроплан опустился на выжженную солнцем землю Великой Степи. Стойки шасси затрещали, когда я отключил антиграф. Мы с Ватхильдом выбрались из аэроплана, стараясь не коснуться его раскаленной обшивки. «И что теперь делать?» – спросил я у имперского шпиона. «Придется тебе в город идти к своим людям, а я уж тебя тут подожду. Не нужно никуда ходить», – покачал головой Ватхильд. «Нас явно заметили из города». «Скоро кто-нибудь даже будет здесь. Надо избавиться от трупов», — кивнул я за спину, в салон. Тела стражей революции уже начинали портиться из-за жары. «Да уж», — скривился Ватхильд. «Надо было еще в воздухе их выкинуть в тайгу. Не подумали. А хотя нет», — он щелкнул пальцами. «Мы ими с местными расплатимся». «Чего?» — уставился я на спутника. «Слыхал я, конечно, о диких нравах Великой Степи, но чтобы людей есть». Да еще и начинающих разлагаться. Вряд ли тут могло дойти до такого. Да ну тебя, рассмеялся Ватхильд. Настроение его за те дни, что мы провели в небе, ничуть не ухудшилось. Куртки, штаны, обувь, ремни, цепи им отдадим. Оружие только надо припрятать. И патроны. Они еще нам самим понадобятся. Да и в Баджее продать их можно будет намного дороже. В городе оно на вес золота. У нас же в салоне такая ценность, напомнил ему я, что Блицкриг за него отдаст свой суперлинкор Вергильтунг. «Да покупателей на наш трофей еще добраться надо», — вздохнул Ватхильд. «А жить-то в Баджее надо на что-то. Тут ведь уртские деньги не в почете. Ни царские, ни, тем более, новые. Ни истрийские, имперские, блицкриговские, эти всюду любят. Особенно трепетно всюду относятся к кацуолтским. Немного меньше ценят заокеанские, у них курс самый стабильный, но только не уртские». Эти ты можешь сразу выкинуть. А лучше всего, как обычно, золото, добавил я. На севере бумажным деньгам не особенно доверяют. Да ни один инспец не поедет в УР работать за их новые ассигнации. Их ведь за пределами народного государства нигде не поменять. Нам платили золотыми червонцами. Я вынул из кармана куртки монетку размером с фалангу большого пальца. И их все всегда носят только при себе. Вот сейчас и убери поглубже. Ватхиль кивнул на точки, растущие на горизонте. За пару монет местные нас прирежут без зазрения совести. Хотя они и понятия такого не знают, наверное. Мы летели до Баджея несколько суток. Сначала под нами мелькали сосны и ели, заметенные снегом. Затем они сменились лиственным лесом. Снега становилось все меньше. Лес редел. Температура за бортом росла. И вот на исходе третьего дня я увидел, проснувшись, в иллюминаторе дикие травы великой степи. Они бледнели, выгорая на солнце. Мелькали мелкие селения, не знаю уж, как они тут зовутся, и что-то похожее на города. Были и крепости, обнесенные глиняными стенами. Шагали длинные караваны, тянущиеся по одним им ведомым дорогам. Неслись, поднимая клубы пыли, какие-то всадники, сверкая саблями. Несколько раз мы становились свидетелями коротких, но жестоких схваток. И вот сейчас такие же всадники медленно ехали в нашу сторону. Сабли в ножнах, винтовки и карабины, правда, перекинуты через седло. Однако открытой враждебности они не проявляли. «Говорить буду я», — быстро произнес Ватхильд. «Ты по-местному ни слова не знаешь, а на уртском тут лучше не говорить. За пределами Баджея, по крайней мере». Всадники с белозубыми улыбками горцевали уже совсем рядом с нами. Предводитель их, или, по крайней мере, человек, который вел себя, как главный, выкрикнул в нашу сторону несколько коротких фраз. Ватхильд ответил ему. Тот кивнул, улыбнулся еще шире, махнул своим людям, крикнул им что-то. Двое, ехавших в самом хвосте кавалькады, развернули коней и умчались куда-то. Пока их не было, Ватхильд и предводитель местных всадников обменялась фразами. Это нельзя назвать разговором. Как будто, они кидали короткие фразы для того, чтобы поддержать свое реноме. Вроде обмена любезностями или, наоборот, тонкими оскорблениями. А может, в буриме играли. Ведь на Востоке любят сочинять стихи. Мне оставалось только гадать, ведь я не понимал ни слова. Вскоре ускакавшие всадники вернулись в сопровождении десятка крестьян и повозки, запряженной валами. Еще пять этих внушительных животных шагали рядом с подводами. Всадники постоянно смеялись, передавая друг другу увесистые фляги. Делали глубокие глотки, поливая бороду какой-то беловатой бурдой. С крестьянами они не церемонились, то пинали ногами, не слезая с седла, а и плетью проходились по спинам. Крестьяне смотрели зло, но терпели. Голову боялись поднять, когда всадники были рядом. Видимо, таскать аэропланы местным было не впервой. Крестьяне перегрузили мешок на повозку. Та затрещала, но выдержала немалый вес поклажи. «Ты, Готлинд, сказал мне на имперском, оставайся в аэроплане, а я на подводе поеду. Двигатель не заводи, только антиграф включай на самый малый. Потащит тебя, как воздушный шарик». О таком способе транспортировки без разгонника я как-то не догадывался. Хотя, в общем-то, куда уж проще. Крестьяне же накинули на носорог лямки упряжи и замахали на меня руками. Но прежде чем я забрался в кабину аэроплана, меня перехватил командир всадников. Он что-то сказал мне, дыша прямо в лицо. Тут и без слов было понятно, чего он хочет. Я кивнул ему, вежливо убрал руку с рукава моей куртки. Забравшись в салон носорога, я одно за другим выкинул на землю тела стражей революции. Оружие их, вместе с патронами, мы с Ватхильдом забрали заблаговременно, припрятав в кабине аэроплана. Всадники забирали тела целиком. Видимо, потрошить их будут уже в лагере. Или где они там квартируют. Отдав им тела, я сел в кабину, пристегнулся по привычке и включил антиграф. Без аккумулятора он будет работать недолго, конечно. Собственного запаса энергии у него немного. Хотя, думаю, до Баджея хватит. Валы потянули носорога в сторону города. Крестьяне шагали рядом с ними, погоняя животных хворостинами. Я расслабился в пилотском кресле и едва не задремал. Вокруг тянулась кажущаяся бесконечной степь. Выжженное солнцем пространство, где только сухие травы хрустят под босыми ногами крестьян и копытами лошадей и валов. Бандиты уехали, когда городские стены из красного кирпича и глины опасно приблизились. Явно эти ребята с белозубыми улыбками имели серьезные проблемы с законом. Крестьянам же было, по всей видимости, все равно. Как шагали, так и шагали дальше, до самых ворот. Ворота Баджея невольно внушали почтение. Я, наверное, смог бы влететь в них на своем ястребе. И высоты, и ширины хватило бы вполне. Стражи на своем посту дремали, укрываясь в тени. Однако, как только увидели нашу странную процессию, насторожились и вскинули винтовки. Из караулки вышел офицер. Все они были одеты в военную форму, напоминающую кацуолтскую, только украшенную степными узорами по обшлагам гимнастерок, а головными уборами их были большие белые платки. Офицер вскинул руку, останавливая нас. Крестьяне потянули за лямки, и валы встали. Ватхильд спрыгнул с подводы, направился к посту. Стражники взяли винтовки на изготовку. Имперского шпиона это ничуть не смутило. Он, как будто, и не замечал рядовых, шагая прямо к офицеру. Тот глядел на него, поигрывая темляком шашки, висящей на поясе. Ватхильд обратился к нему. Говорил, как равный с равным, несмотря на то, что местный офицер явно глядел на него свысока. Однако очень быстро офицер утратил большую часть своего высокомерия. Видимо, Ватхильд нашел достаточно убедительные слова. Нас пропустили без обязательного взимания входной платы. Хотя лишенные законного заработка стражники глядели на нас с явным недовольством. Баджи сильно отличался от любых городов, что мне приходилось видеть раньше. Нам приходилось держаться лишь главных улиц, в другие носорог просто не прошел бы. Но и они казались мне стиснутыми. Временами за крышами не было видно неба. К тому же, Баджи был грязен. Чудовищно грязен и многолюден. Толпы людей сновали по улицам туда-сюда, как будто без цели. Толпу временами разрезали группы всадников, расчищающих себе дорогу плетьми. Другие ехали на двуколках, в которых вместо лошадей или мулов был запряжены люди, а под ногами у всех носились голые детишки. Особенно много их было около рынков. Видимо, они там пытались найти себе пропитание. Все колодцы были закрыты решетками. Около них стояли небольшие лавки, торгующие водой, и тянулись длиннющие очереди женщин в плотных платьях, закрывающих все тело, с пустыми кувшинами. Носорога оставили на заднем дворе какого-то большого дома, мешок перегрузили обратно. Мы отпустили крестьян с их валами. Я хотел было дать им что-нибудь из наших с Ватхильдом запасов, но тот остановил меня. «Золото им не нужно», — сказал он, — «а если цирики князя обнаружат у них оружие или патроны, то все, им не жить. Тут закон один, воля князя, и наказание за него тоже может быть только одно. Мы уже расплатились, отдав цирикам тела стражей революции. Мне это не нравилось, но не лезть же в чужой монастырь со своими порядками. Мы обошли здание, на фасаде его красовалась большая вывеска. На ней огромными буквами было написано «Директория». Значит, именно здесь располагалось правительство Урда в изгнании. В общем, достаточно закономерный конечный пункт нашего путешествия. Я бы не удивился, если бы у Ватхильда уже была назначена встреча с адмиралом, главой директории и неудачливым правителем Урда. Он был изгнан с территории молодого народного государства и теперь с остатками своей армии, что не разбежались после поражения, осел в Баджии, под защитой князя Махсаджана. Мы вошли в длинный полутемный коридор. Под потолком его было подвешено здоровенное опахало. И мальчишка, стоявший тут же, всем весом навалился на веревку. Опахало обдало нас потоком воздуха. В удушающей жаре, царившей в городе, это было крайне приятное ощущение. Я лично был благодарен этому мальчику за оказанную любезность. Хотя отлично понимал, что она просто входит в его обязанности. В присутствии, как это тут называлось на старорежимный манер, сидел пожилой человек с адъютантскими погонами. Он только поднял на нас взгляд своих каких-то почти по-лошадиному усталых и грустных глаз. «Кто пожаловал?» — поинтересовался он, и голос его был под стать глазам, тусклым и безразличным. «Доложи», — четко ответил ему Ватхильд, — «что к адмиралу прибыли летуны с севера. Он знает». как же», — засуетился вдруг пожилой адъютант. Всю усталость и безразличие с него, как ветром сдуло, велено доложить о вас немедленно по вашем прибытии. Похоже, насчет назначенной встречи я был не так уж далек от истины. Адъютант скрылся за массивной дверью, обитой кожей. Наверное, чтобы с другой стороны ничего расслышать было нельзя. через минуту вернулся и пригласил нас войти. Адмирал сказал, добавил он, что это только предварительный доклад ему единолично. Директории вы доложите, уже отдохнув и приведя себя в порядок. Видимо, сведения Ватхильда или содержимое мешка были настолько важны, что правитель Урда в изгнании захотел выслушать его сразу же. Мне совершенно не хотелось идти на встречу с адмиралом, не того я полета птица, однако Ватхильд не оставил мне выбора. Останься я в приемной, это вызовет ненужные вопросы. Значит, надо идти за ним. До конца. Мы вошли в просторный кабинет или, скорее, зал для аудиенции адмирала. Сам хозяин его стоял по ту сторону длинного стола, обитого зеленым сукном. Он напирался на спинку высокого стула, одного из десяти, по числу директоров правительства Урда в изгнании. И казалось, всем своим видом хотел показать свою значимость и усталость от государственных дел. Вот только мелкий тремор рук и непрестанно движущиеся пальцы выдавали в нем не то морфиниста, не то вовсе кокаинового наркомана. Нагляделся я на таких во время войны. «Здравствуйте, господа», — церемонно кивнул он нам, а затем обошел стол, что заняло некоторое время, и пожал нам обоим руки. «Итак, вы прибыли с моей родины. Хотелось бы узнать, как там идут дела. Готов ли народ к восстанию против ненавистной им новой власти? Не знаю, как народ», — пожал плечами Ватхильд, «но ваш агент Вепр просил передать, что если вы не пришлете ему оружия и патронов, то от его банды к концу зимы не останется и следа. Власть Ревконвента крепнет даже на севере». Я не раз слышал хныканье этого Борчука, отмахнулся от его слов адмирал. Ему поставлена задача, вот пусть и решает ее с имеющимися силами. Он обещал мне поджечь север, а теперь ноет, дайте ему оружие и патронов. Нет уж, довольно. Но мы отвлеклись, господа. Продолжайте. Мне удалось справиться с поставленной моими нанимателями задачей, послушно произнес весьма невежливо перебитый адмиралом Ватхильд. Во-первых, на заднем дворе этого здания стоит тяжелый аэроплан, в салоне его находится мешок. Он достаточно увесист, так что для транспортировки его на ваш склад понадобится никак не меньше 5-6 местных рабочих. Это, так сказать, материальный результат моей разведки в тылу урцев, а не материальные, то есть, полученные мной сведения, я лучше изложу письменно. Слишком уж долго говорить придется. Отлично, покивал адмирал. Я услышал все, что хотел. Сегодня вечером, он картинно глянул на напольные часы, стоящие у дальней стены. В 20:00 будет очередное совещание директории. Мне нужно, чтобы вы выступили там с докладом. А завтра в 11:00 за вами прибудет автомобиль. Куда же мы отправимся? Поинтересовался Ватхильд, когда стало ясно, что адмирал ничего объяснять не станет. Думаете, только у косорылых имеются исследовательские лаборатории? Заломил руки адмирал. Я, если хотите знать, имел представление о многих исследованиях, даже самых секретных, ведущихся в моем краю. Там, где мне выпало держать резиденцию, еще на родине. Большая часть ученых бежала от тирании конвента, и сейчас они находятся здесь, у меня, в Баджии. Завтра я соберу их всех, чтобы отрабатывали свой хлеб. Будут изучать вашу находку, господа. Да уж, общаться с этим человеком сложно. Он слишком любил собственный голос. Наслаждался каждым произнесенным словом. Если уж это глава правительства Урда в изгнании, то власти народного государства могут быть спокойны. Адмирал способен только говорить, много, красиво, правильно. Он очень любит сниматься в своем красивом белоснежном мундире царского флота с внушительной колодкой орденов, полученных еще за войну, на груди. Вот только на реальные действия он вряд ли способен. Может, именно от этой беспомощности и пристрастился к кокаину или морфию. Скорее, кстати, последнему. Я мельком заметил на подоконнике небольшой НССР. Внутри него поблескивали стеклом шприцы. В присутствии нас уже ждал унтер. Этот был помоложе и не с таким потухшим взглядом. Зато обладал раздражающими повадками кельнера или полового, как их называют в Урде. Он старался услужить каждым словом или жестом. Однако, несмотря на это, терпеть его было не столь сложно. Особенно после того, как по дороге на нашу новую квартиру, молодой человек рассказал нам свою историю. Юноша, действительно, работал в роскошном ресторане чуть ли не в столице Урда. И жил себе припеваючи до самой революции. Когда же в ресторан заявились бойцы под предводительством стража с мандатом, винтовками и приказом о реквизиции всего продовольствия, ресторан разорился. Половому пришлось туго. Он долго мыкался по взбудораженной стране и каким-то чудом прибился к адмиралу. Воевать не пришлось, молодой человек снова исполнял свои обязанности полового. Только вместо костюма и белой рубашки он теперь носил гимнастерку с погонами младшего унтер-офицера. Он даже по привычке расчесывал волосы на прямой пробор, за что над ним потешался, наверное, весь тюркский баджи. Нас устроили в доме, принадлежащем, как и почти все в городе, князю Махсаджану. Дом был на удивление чистый и ухоженный. Содержала его уртская семья, вполне интеллигентная и, что называется, самых строгих правил. Отец семейства проводил время за чтением газет. Тут, оказывается, хоть и с сильным опозданием можно было купить и имперские, и даже коцуолдские. Мать следила за хозяйством и прислугой из местных. Дети, а их было трое, ходили в уртскую гимназию. «Если что-то будет нужно», — напоследок сказал нам унтер-офицер, бывший половой, «через два квартала отсюда представительство директории. Вы всегда найдете меня там». Правда, юноша забыл сказать нам, как его зовут, хотя вряд ли мы обратимся к нему за помощью. Не знаю, как Ватхильд, а я задерживаться в Баджии лично я не собирался. Надо будет добыть себе аэроплан, хоть бы и самый обыкновенный, а не безразгонник, как было у меня, и улетать отсюда к чертовой матери. Я уже и так ввязался в такие дела, от которых любой нормальный человек старается держаться подальше. Директории, адмиралы, секретные комплексы. Нет, все это не по мне. В конце концов, у меня неплохая сумма золотом, с такой даже в военное время не пропадешь. Хотя, конечно, слишком уж велики шансы снова оказаться на фронте. В общем, пока ждал своей очереди на мытье в ванной, я прикидывал, хватит мне заработанных на уртском севере денег на путешествие до Заокеании. Клянусь, хлопнул меня по плечу, уходя в ванную, Ватхильд, ты все узнаешь завтра, во время поездки, которую обещал нам адмирал. А сейчас мне надо первым привести себя в порядок. Тебе нечего делать на моем докладе директории. Не самое будет приятное собрание. Так что оставлю тебя на растерзание хозяевам дома. Смотри только, чтобы тебя не женили на одной из дочек. Это тут быстро делается. Женихов перспективных мало. Не смешно, ответил я, пытаясь сбить ему превосходное настроение. Однако тот только усмехнулся и захлопнул двери передо мной. Мне было неприятно садиться куда-нибудь в своей грязной одежде, да еще и с перемазанной кровью спиной. Видимо, проницательная хозяйка дома поняла мое затруднение. Она что-то сказала прислуге, и та быстро принесла мне табурет. Меня усадили на кухне, прямо к столу. Я вымыл руки, и прислуга начала ставить на стол какую-то снедь. «Вы верно давно не ели», — произнесла хозяйка дома. Она присела рядом и поглядела на меня. «Вы очень похожи на моего старшего. Он днями и ночами пропадает на службе, а потом прибегает и ест так же быстро, как вы. А кем служит вас сын, госпожа Алисова?» Поинтересовался я, скорее из вежливости, чем с интересом. Как и все наши офицеры теперь, пожала плечами пожилая женщина, явно ждавшая именно этого вопроса, учит солдат и цириков князя военному делу. Этим мы отрабатываем у князя кров и пищу. Семья Бажирадовых жила в Баджии, как и все остальные урцы, милостью князя Махсаджана. Их старший сын, офицер армии директории, служил кем-то вроде военного советника при армии князя. Тот организовывал свои вооруженные силы по западному образцу, вооружая их купленным в Коцуолде оружием и одевая в сшитую там же униформу. Наверное, его соседи сильно удивятся, когда он решит пойти на них войной. А ведь для чего еще тренируют и перевооружают армию? Так что офицеры, натаскивающие солдат и командиров будущего войска князя Махсаджана, пропадали в лагерях сутками. Все это поведала мне хозяйка дома, прерывавшая рассказ только на мои вежливые вопросы. Когда же я поел, пришла моя очередь отправляться в ванную. Я провел в ней не меньше часа, и меня ничуть не смутил тот факт, что до меня в той же воде мылся Ватхильд. Места тут засушливые, и стоило сказать спасибо за то, что нам выделили столько воды на двоих.